Не помню уж, писал или нет в предыдущем с послании, как говорил Винни-Пух, о том, что я уж неделю как должен был сидеть в Магадане. Но держит меня тут рукопись, хотя две командировки уже есть в Магадан. Бери любую. Мне надо на Амалон, в тайгу, на 4-5 месяцев. Там ребята ждут, но не попадаю. Река скоро станет, а кроме как на лодке мне в избушку не попасть. Или уж ближе к январю по зимнему пути, или на Чукотку Коле Бадаеву. Мне все равно надо повозиться в магаданских геологических архивах. Второй-то роман надо писать. Надо на хлеб зарабатывать. И вообще, 40 лет надо делать последние ездки. Года 2 ближайших, наверное, и дома-то не буду жить. Одна поездка на несколько месяцев на Амалон. Еще вторая тоже на несколько месяцев на Чукотку. И тут еще светит смешной морской вариант. Как запущу роман, так и начну. С кино я покончил. Платят они шибко. Весело с ними, красиво все. Но слишком велики душевные траты. Душевные траты. Слова-то какие у негодяя. Ну, будь жива. Ты, говорят, толстая стала, а ли врут? Ежели разжирела, пройду мимо, не поздороваюсь. Я и то похудел, форму блюду. Весь такой горнолыжный, весь такой писатель. Взгляд внимательный, волос седой, улыбка умная. О, Господи, трепаться кончил, будь!